громче, еще громче, еще громче. Ты сегодня дирижер этой ночи. Can you hear me? Еще громче. Это сас, это true R&B движение. Это то, что выбирает наше поколение. Новой жизни, кто борется за счастье, как медвежонок гризли. Мы не пьем пепси-колу, не танцуем рок-н-ролл. Век детей цветов, мазафак давно прошел. За нами будущее, мы читаем и поем. Мы за здоровый образ жизни. Мы не пьем и не курим, мы не курим и не пьем. Мы не пьем и не курим, мы не курим и не-не-не. Мы придумали